Ехали всю ночь, и дорога нежити наконец вывела нас из топей. Рассвет застал нас в Норвуде, угрюмом и сером. Город лежал в руинах. Над развалинами все еще витал запах едкого дыма, сохранившийся даже после того, как огонь погас. «Граф Ренар», – произнес Макин, стоявший рядом. «Наглеет, если в открытую нападает на протектораты анкратов». Он с легкостью раскрыл тайну. «Откуда ты можешь знать, кто учинил подобное злодеяние?» — спросил отец Гомст. Цвет лица стал таким же, как седая борода. «Возможно, люди барона Кенника проехали по дороге нежити и совершили набег. Именно люди Кенника подвесили меня в клетке». Братья разбрелись по руинам. Райк оттеснил толстяка Барлоу и исчез в ближайшем здании, представлявшем собой лишь каменный остов без крыши. «Нищие болотные говнюки! Такие же, как в чертовом Мабертоне!» Дальнейшие стенания не были столь отчетливо слышны ввиду неистовства, с которым он продолжал поиски. Я припомнил, каким был Норвуд в праздничный день, увешанный разноцветными ленточками. Мать идет рядом с бургомистром, мы с Уильямом лакомимся медовыми яблоками. «Но это не мои нищие болотные говнюки», — заявил я, повернувшись к Гомсти. «Нет здесь трупов. Значит, работа графа Ренара». Макин кивнул. «Думаю, найдем погребальный костер в полях на западе. Ренар сжигает всех скопом, живых и мертвых». Гомст перекрестился и забормотал молитву. «Война – прекрасная штука, как я уже говорил прежде. А те, кто не согласен, проигрывают». Заставил себя улыбнуться. «Брат Макин, похоже, граф Ренар сделал свой ход. У нас одинаковое оружие, и он владеет им хорошо. Осмотритесь вокруг. Хочу знать, как он разыграл эту партию». Ренар. Сначала отец Гомст, теперь Ренар. Словно дух из топей повернул ключ, и теперь призраки прошлого шествуют один за другим. Макин кивнул и пустил лошадь галопом. Но не в город, а вдоль ручья. К зарослям за рыночной площадью. «Отец Гомст», — обратился я с придворной вежливостью. «Будь любезен, поведай, где люди барона Кенника тебя схватили». То, что наш семейный священник был пленен во время набега, представлялось полной бессмыслицей. «В деревне Джессоп, принц», — ответил Гомст, настороженно озираясь по сторонам, избегая моего взгляда. «Разве мы не обязаны объезжать владения? На своей территории мы в безопасности. Земли за Хентоном не подвергаются набегам». «Интересно», – подумал я, – «зачем же ты пренебрег опасностью?» «Деревня Джессоп. Припоминаю нечто подобное. Когда-то слышал это название, отец Гомст». Я по-прежнему оставался вежливым. «Там должно быть три лачуги да свинья». Райк вылетел из дома словно ураган, весь в пепле, чернее нубанца, и отплевываясь как сумасшедший, и кинулся к следующему дому. «Барлоу, толстый ублюдок! Ты подставил меня!» Если малыш Райки не мог ничего найти, то кто-то за это должен расплатиться. Так повелось. Гомст, казалось, был доволен тем, что разговор прервали, но я продолжил. «Отец Гомст, ты говорил о Джессопе. Увернуться не получится». «Городишко на болотах, принц. Ничего особенного. Там режут торф для протектората. 17 хижин и, пожалуй, чуть больше свиней». Он попытался засмеяться непринужденно, но получилось слишком резко и нервно. «Значит, ты отправился туда отпустить грехи беднякам?» Заглянул ему в глаза. «Ну...» «Поехал за Хентон? К самой границе топий, в опасный район», — продолжил я. «Ты прямо святой, отец». Он опустил голову. «Джессоп». Внутри словно звякнул колокольчик, напоминая о чем-то, вот только вспомнить, о чем он вызванивает, у меня никак не получалось. Название казалось таким знакомым. «Джессоп расположен там, где течения достигают поглощающих мертвых топий», — произнес я, словно считывая с губ старого наставника Лундиста. представил карту за его спиной, прикрепленную к стене учебного класса, где течения отмечены черными чернилами. Их движение неспешно, но неумолимо. Топи хранят свои секреты, но не везде. Джессоп – место, где их можно раскрыть. «Тот здоровяк Райк душит толстяка». Отец Гомст кивнул в направлении города. «Отец послал тебя туда, чтобы посмотреть на мертвых». Я не позволил отцу Гомсту увести разговор в сторону. «Потому что ты узнал бы меня». Губы Гомста сложились в «нет», но все остальное говорило «да». Всегда считал священников более искусными лжецами, учитывая, чем они промышляют. «Неужели он все еще разыскивает меня? Спустя 4 года?» Даже 4 недели было бы чересчур. Гомст подался в седле назад и беспомощно развел руками. «Королева носит дитя. Сейджис предрек королю рождение мальчика. Я должен был подтвердить право наследования». «Ах, вот оно что. Право наследования. Это больше походило на отца, которого я знал. А королева – последняя сделка». «Сейджис?» – спросил его. «Язычник, гадатель на костях. Недавно появился при дворе», – произнес Гомст с кислым видом. Пауза затянулась. «Райк, я не стал кричать, но сказал достаточно громко, чтобы тот услышал. Отпусти толстяка Барлоу, иначе придется тебя выпотрошить». Райк послушался. Барлоу грохнулся озимь, словно кусок свиного сала весом более 300 фунтов, которым, впрочем, он и был. Из них двоих физиономия Барлоу выглядела багровее, но лишь чуть-чуть. Райк двинулся к нам, выставив сцепленные кисти рук, будто репетировал захват моего горла. «Ты!» Макина не видно, а от отца Гомста против разъяренного малыша Райки мало толку. «Ты! Где грёбаное золото, которое наобещал?» Тут же 20 голов высунулось из окон и дверей сожженного города. Даже толстяк Барлоу приподнял башку, с шумом втягивая воздух, словно через соломинку. Я позволил руке соскользнуть с эфеса меча. Нехорошо жертвовать пешками. Райку оставалось пройти всего 50 ярдов. Я спрыгнул с седла и погладил Герода по носу. Город оставался позади. «В Норвуде есть чем поживиться, кроме золота», — сказал я достаточно громко, но не усердствуя. Затем развернулся и прошел мимо Райка, даже не глянув на него. «Дай такому, как Райк, возможность, он ею не применит воспользоваться». «Только не говори мне о фермерских дочках, ты маленький ублюдок!» С диким рыком он последовал за мной, но я позволил ему распаляться дальше. Пускай выпустит пар. «Этот отморозок граф уже побросал их всех в костер!» Вышел на Мидвей-стрит, протянувшуюся от дома бургомистра до рыночной площади. Когда проходили мимо брата Гейнса, тот отвернул голову от костра, разведенного для приготовления пищи. Он не без труда поднялся и последовал за нами, не желая пропустить веселье. Башня мало чем напоминала зернохранилище. Сейчас и вовсе не впечатляла. Обгоревшая, с кое-где разошедшейся каменной кладкой. Мешки с зерном, прежде прикрывавшие потайной лаз, сгорели. Я обнаружил его, обследовав пол. Райк натужно пыхтел за спиной. «Открывай». Я показал на кольцо, вставленное в каменную плиту. Райку не нужно было повторять дважды. Он нагнулся и потянул вверх плиту, словно та ничего не весила. Они были там, покрытые пылью, бочонок за бочонком, прижатые один к другому в темноте. Старый бургомистр держал пиво к празднику под зернохранилищем. Все местные знали об этом. Внизу течет небольшой ручеек, поэтому оно всегда прохладное и вкусное. Гляди, их похоже штук 20. 20 бочонков золотистого пива к празднику. Улыбнулся я. Правда, Райку было не до смеха. Стоя на четвереньках, он осторожно смотрел вверх на лезвие моего меча. Представил, как оно опускается ему на шею. «Теперь понятно, Йорк, брат Йорк, я не собирался...» Законючил он. Жалкое зрелище. И даже меч у шеи его не извиняет. Макин с шумом зашел в зернохранилище, встал рядом. А я продолжал держать лезвие у шеи Райка. «Может, я и маленький малыш Райки, но не ублюдок», — сказал я незлобиво, но убийственным тоном. «Не правда ли, отец Гомст? Ради ублюдка не пришлось бы тебе рисковать встречей с мертвяком?» «Принц Йорк, позвольте капитану Борти убить этого дикаря». Должно быть, к Гомсту вернулось хладнокровие. «Мы поскачем в высокий замок, и ваш отец...» «Мой отец может, черт возьми, подождать!» Заорал я, но тут же прикусил язык, не желая сболтнуть лишнего, раздосадованный, что дал волю гневу. На мгновение Райк забыл о мече у горла. «Что это за чертово говно, принце? Что это за чертово говно, капитане Борти? И когда я получу свое гребаное пиво?» Все, кто были вокруг, собрались послушать. «Что ж», — ответил я ему, — «раз уж ты соизволил поинтересоваться, брат Райк, поясню». Макин недоуменно посмотрел на меня и сжал меч. Я успокоил его взмахом руки. «Говно о капитане Борти касается Макина, который на самом деле Макин Борта, капитан имперской гвардии дома Анкратов. Говно о принце касается меня, любимого сына и наследника короля Олидана из дома Анкратов. Пиво можем выпить сейчас, поскольку сегодня мой 14-й день рождения. Так, может, произнесешь тост за мое здоровье?»